Глава 26. На смертном одре. Павлины в испуге разбежались и возмущенно заголосили, когда мимо, взметая гравий, прогрохотал катафалк и обдал их грязью. Он остановился у каменной лестницы с фениксами. Сгущались сумерки, рабочий день был позади. Садовник катил ручную тележку с лопатами и граблями в сарай. Увидев гостя, он оставил инструменты, бросился к поводьям и резко рванул на себя. Конан Дойл спрыгнул на землю. — Спрячь его за домом, — велел он. — Сэр, вы должны давно быть в Лондоне. Планы изменились. — А как вы узнали, сэр? Конан Дойл замер, едва ступив на гулкие ступени с чемоданом под мышкой. — Узнал о чем? — Ваш друг при смерти. Сомневаюсь, что он переживет эту ночь. Тошнота подступила к горлу. Он никогда себе не простит, если что-то случилось с Оскаром. — О ком это вы? — спросил Дойл, затаив дыхание. — Американец слег, мистер. — Дэниел Данглас Хьюм, — ответил Тоби, обнажив голову. — Благодарение Создателю. — Это не Оскар, все же. Конан Дойл встревожился. — За врачом послали? Садовник тряхнул головой. — Мистер Хьюм не велел, — говорит, — настал его час. Он хотел повидать вас перед смертью, будто знал, что вы вернетесь. Конан Дойл ворвался в спальню. Американец лежал навзничь, утопая в подушках. — Мне только что сообщили. Хьюм рассеянно наблюдал, как доктор приближается к постели. Он задыхался, как рыба на берегу. — Я отправляюсь в последний путь. Хьюм помолчал, судорожно хватая воздух ртом. — Джейн выдохся. На лице его залегли тени. Они не исчезли, когда Конан Дойл поставил лампу на прикроватный столик. Доктор опешил. — Смертную тень не рассеять физическим светом, — объяснил Хьюм. — Много лет назад мне удавалось сдерживать ее натиск, но сил больше не осталось. Доктор понурился, пощупал пульс на шее больного, припал к груди. Мокрота в легких шумела, как прилив подводной пещере. Дойл выпрямился, серьезно озабоченный. Хьюм улыбнулся, видя его реакцию. Американец был уже не тот, что прежде. Он выглядел лет на 40, осунулся, глаза впали, как у заключенного смертника. — Я умираю, доктор Дойл. Мне не избегнуть реки вечности. Конан Дойл приуныл еще больше. — Зато я теперь вне подозрений. Доктор печально улыбнулся. — Мы почти сразу исключили вас. — Я верю в судьбу, доктор Дойл. Она управляет нами. Все усилия обмануть ее тщетны. Много лет назад мне захотелось узнать, когда и где я умру. С тех пор и бегаю от своей участи. Скитаюсь по свету, пользуясь благосклонностью сильных мира сего. Трачу попусту свою энергию. В постоянной суете провел я жизнь, так и не успев ею насладиться. Теперь, когда она покидает меня, я испытываю муки, как и всякий смертный. Конан Дойл призадумался. — А вы можете сказать, — прошептал он, — удастся ли помешать убийству леди Тракстон? Ужасный приступ кашля напал на Хьюма, разрывая его легкие на части, и не дал ему ответить. Конан Дойл приподнял его за плечи. Страдалец задыхался от спазма, отхаркивал мокроту в шелковый платочек, пока не утомился настолько, что был уже не в силах бороться дальше. — Судьба, словно петляющая тропа, — проговорил он, захлебываясь. — Мы можем пытаться отсрочить свой час, играть с ней в прятки, но избегнуть ее не в нашей власти. Ведь что-то же заставило вас вернуться, хотя вы не должны были присутствовать на последнем сеансе. Боль урока трудно одолеть. Хотя, — добавил он с замогильной улыбкой, — не всегда то, что видишь, соответствует действительности. Конан Дойл потрогал его влажный лоб. — Если вам что-то понадобится, сразу зовите меня. Он повернулся к выходу. Хьюм схватил его руку силою, какую трудно было заподозрить в умирающем. — Прежде чем покинуть этот мир, я, не щадя себя, буду вам помогать. Хотя не смогу присутствовать на сеансе, верьте, если мне удастся отсрочить уход, все мои помыслы будут с вами. Хватка ослабла, рука безжизненно упала. Взгляд затуманился на изможденном лице. — Мне предстоит долгий путь. Нужно подготовиться.